эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 20 ноября 2018 года, вторник. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Андрей Новиков. Здравия тебе, Андрей. Здравия всем. Здравия, Алексей. И сегодня мы начинаем тему «Истоки погребальных обрядов». У нас уже были темы, посвященные различным вариантам погребальных обрядов, как очень древних, так и не очень древних и современных. Что и откуда это взялось, и вот, насколько я понимаю, теперь будет твоя версия, твое представление, как это все устроено было, и надеюсь на опять очень интересный рассказ с твоей стороны, как всегда, и аргументированные доводы. Пожалуйста, приступай. Благодарю. Итак, истоки погребальных обрядов. То есть, как проводятся сами погребения, сжигания, еще какие-то вещи после смерти, это практически описано очень подробно. А вот их истоки, ну, описаны мало где. И для начала я бы хотел, чтобы вы посмотрели то, что я использовал для того, чтобы сделать это видео. То есть я хочу посоветовать тот ресурс, который будет полезен вам. Большую часть я его выставил на своей страничке ВКонтакте. Это Дмитрий Баранов, Мария Добровольская, Александр Пыжиков. Есть такой интересный философ Сатсанг Шримуджи. Есть очень интересное исследование Сьюзен Симард. Самый объемный, наверное, труд – это Михайлов Кирилл Алексеевич, «Элитарный погребальный обряд Древней Руси». Это, пожалуй, самое фундаментальное такое за последнее время исследование, которое позволяет объединить все археологические находки. Ну, еще один очень интересный такое исследование Седоковой, поэтика обряда, погребальная обрядность восточных и южных славян, по новой царство смерти, погребальный обряд средневековой Руси. И самая интересная книжка, которая, может быть, не относится напрямую к этой теме, но дает само понимание, почему так происходит. Это Николай Васильевич Петров и Третьяков выпустили статью «Эволюция жизни и бессмертие души». Если кто-то хочет пополнить свое понимание мира, то вот эта статья, пожалуй, наверное, самая бесценная. Вот. И теперь мы приступим к самой передаче. Как так получилось, что, будучи сильным, здоровым обществом, родовым, появилось христианство? Я, допустим, видел в своей жизни одну большую перемену, когда распался Советский Союз. И буквально за несколько месяцев такое солидное учреждение, как высшая партийная школа, превратилось в институт кадров. И все, что преподавали перед этим, повернулось ровно на 180 градусов. Все, за что люди получали 40, сидели в тюрьме, стало как бы даже элитным и нужным. Торговля иностранной валютой, спекуляция. Это стало самое необходимое и нужное, ну, наверное, больше, чем образование и воспитание людей. Можно жить в крови, станешь сильнее. Можно жить в грязи, станешь умнее. Можно жить в мрази, станешь умнее, мудрее. Все закаляет, если душа есть. А вот во лжи нельзя жить. И когда мы обращаемся к такой теме, как смерть, наверное, самая сакральная тема, вряд ли что-то есть еще более сакральное и неизвестное для нас. То, что застигнет каждого из нас, и застигает наших близких за какие-то буквально лет 100. Мы перестали сами обмывать покойников. Мы, как, впрочем, и все, как готовка еды, как вышивание рубашек, делание материала и все остальное, мы все это передали в какие-то профессиональные руки. И люди, которым удобно делать для нас какую-то работу, ну, которых вроде как мы нанимаем, но иногда они узнают о наших проблемах быстрее нас и предлагают вариант решения, как нам кажется, лучше нас. Бывает, еще человек не умер, а уже звонит погребальный агент и говорит, что и как мы должны заказать, сколько мы должны потратить денег и как это вообще будет выглядеть. Когда-то погребением занималась церковь. Все погосты, все кладбища после указа 1731 года о похороне на кладбищах были полностью введены в ответственность церкви. И церковь стала единственным хранителем кладбищ и погребальных обрядов. И поэтому ей стало выгодно, ну, чтобы люди ходили в церковь, брали полностью все обряды, чтобы она их производила, ну и чтобы отпевали, хоронили только под их началом. Так получилось, что какое-то время кладбища перестали справляться со своей обязанностью. И тогда люди стали изобретать какие-то другие вещи. Одно из самых серьезных изобретений было сделано где-то порядка 1873 года, когда изобрели печь для кремации. И 78 года, ну, практически большинство людей узнало о том, что помимо того, что есть похоронный обряд в землю, есть еще обряд кремации. До 50-х годов прошлого века, примерно до до Второй мировой войны, этот обряд практически не пользовался таким большим спросом. И для того, чтобы люди как-то повернулись к нему другой стороной, нужна была какая-то идеологическая подготовка людей. И тут включились те люди, которые рекламировали товар, маркетологи. И очень хорошо подняли тему народничества, особо никак не исследуя, каким образом сжигали раньше людей, почему сжигали, почему вообще были какие-то, ну, обряды и какие они были. То есть маркетологам это практически ничего не надо. Я поставлю сразу на экран, почему происходит сжигание, почему происходят похороны. Была придумана такая сказка, что всех, ну, умерших в родовом обществе сжигали. И эта сказка очень плотно начала навязываться. Сначала в Америке было такое время, когда был период хиппи, потом он перерос в период рока. Было такое произведение Кена Кизи. И Кен Кизи путешествовал с автобусом, развозили ЛСД. У людей ломался, менялся сам принцип мироощущения. И в это время очень хорошо, очень плотно в Америке поработали люди, которые предлагали кремирование тел, еще и потому, что это было довольно дешево на тот момент. Ну и при массовой кремации, конечно же, им переходило очень много денег. Если церковь первое время сопротивлялась, то потом, ну, каким-то образом, по крайней мере, католическая церковь сдалась. Сейчас идет сдача православной церкви. Плюсом к этому идет очень активная подготовка к тому, чтобы люди начали воспринимать этот обряд, невзирая на то, кому он нужен, кому он не нужен, было ли это каким-то образом ну, вообще хорошо для людей. И вот одним из таких вещей, это, которые позволяли бы народу принять этот обряд как хороший, это миф о том, что всех людей раньше сжигали. Ну, для того, чтобы очистить помещение земли от тел, как бы от скверны. Я хочу сразу начать с того, что мы пройдемся по тому, кому куда. Вот одна из таких самых почитаемых богинь, это богиня Лада. Когда человек как бы еще не рожден, человека ладят. Ну, делают. Если взять это по годовому циклу или по жизни человека, это весна, это рост, наполнение всего. И воплощается это в том, что человек в это время как бы только начинает жить. И этих людей, соответственно, хоронят. То есть это основное количество людей, которые есть. Самое основное, чтобы человек исполнил все свои земные дела, чтобы в человеке была любовь. В христианстве это перешло в том, что стали строить церкви в честь этого. Эти церкви стали называться Преображение, либо Спаски, либо Христа Спасителя, Благовещенские, Воскрешенские. Это абсолютно большее количество людей. Те люди, которые потом должны снова воплотиться. Воплотиться в своем роду и вообще на земле, как оно есть. Есть такая богиня Рада. Соответственно, извиняюсь еще, это то, что вызывает ассоциацию со словом «кладбище». Вот Лада – это всегда кладбище. И она за него отвечает. И люди, которые приходят на кладбище, они прежде всего приходят ладить друг с другом. То есть те люди, которые не ладят на кладбище, это выше вообще самое плохое, что может быть. Кладбище, оно для того и создано, чтобы там был лад. Эти люди пришли к человеку, который им оставил свой лад. Есть такая богиня Рада. Богиня счастья, радости. Соответственно, у нее стихия поглощения огонь. И люди, которые к ней идут, это те люди, которые каким-то образом были слишком горячи в этой жизни. Это воины. Это люди, которые каким-то образом, ну, пошли против Бога. Взяли на себя грех убийства. Я встречался с человеком где-то в начале 90-х самом, который, как мне кажется, очень хорошо понимал все эти вещи. Он воевал, и он мне говорил: «Андрей, меня же в землю закопают, мне в землю нельзя. Я слишком много туда крови пролил, своей и чужой». И это говорит о том, что люди еще лет 50 назад об этом во всем хорошо знали. Это те люди, которые как бы до конца и не воплотились. Они ушли в самый какой-то период жизни, когда их дух был более всего явлен на земле. Есть люди, которые, для которых самой основной богиней при уходе из жизни является богиня Жива. Те люди, которые животворят, живут. И это люди, которые каким-то образом свою жизнь прекратили по собственной инициативе. Это все заложенные покойники, особенно самоубийцы. И даже есть категория не заложенных покойников, но те, которые каким-то образом свою жизнь прекратили по своей вине. И этих людей полагалось хоронить так, чтобы вода смыла с них все грехи. То есть вода забирает все. В основном это было где-то в низинах, возле кладбища. Не всегда разрешали хоронить в гробу. То есть поминать этих людей тоже было нельзя. это было связано с тем, что ни радости, ни лада они не принесут. У них была жизнь, они ее потратили. Скорее всего, им дастся другая жизнь. Может быть, не такая, как была вот в этой жизни. В отличие от церкви, родовое общество никогда не осуждало. Даже если человек уходил по собственной инициативе, то есть самоубийце, это было, ну вот так человек потратил свою жизнь. Какого-то негатива к этому человеку не было. Но и поминать его было незачем. И как таковой он был не нужен. То есть тихонько в суе помолиться за то, что он здесь был, это было можно. А вот обсуждать его на людях, это было как-то не принято. Еще раз повторю, потому что ни лада, ни радости это не приносило. И были еще одни люди. Была такая богиня Мара, богиня перерождения. Те люди, которых нужно было как бы морить. Морить, мариновать, сушить. Это были самые святые люди. То есть, чтобы таким образом подошли к тебе, и после смерти ты бы остался в таком состоянии, когда тебя высушивают до мощей, ну, надо быть очень святым человеком. Святым мы сейчас не понимаем немножко значение этого слова. Это и светлым. Это не канон какой-то религиозный. Это вот каким-то таким внутренне крутым, очень стянутым, как крепкая веревка. То есть свиток, свить – это и есть, наверное, сама основа святого. То есть настолько крепкий внутри, настолько он свитый, настолько у него вот эта ось сделана, что, ну, наверное, если он останется и люди будут каким-то образом к нему прикасаться, то он еще долгие годы будет приносить людям вот эту святость. То есть он будет поддерживать их своими мощами, ну, в каком-то расположении духа, ну, если не души. И здесь как бы даже не старался Советский Союз, как бы не старалась коммунистическая идеология, но к святым мощам всегда была огромнейшая очередь. То есть, если куда-то приезжали или если вдруг в каких-то храмах разрешали прикоснуться к святым мощам, это было нечто. Поэтому вот четыре способа, как сказать, останков или погребения. Погребение – это ведь не только слово «грести». Погребение – это гребер. Это от слова «ребро». Ребро – это кость по-русски. Ребро, гребень. И вот эти четыре способа для каждого человека выбирался свой. И когда человек, простой человек, умирал, он должен был причаститься, то есть он должен был умереть своей смертью для того, чтобы его хоронили. И сегодня мы многие вещи не понимаем в плане того, что остается в теле. Вроде как, ну, одна скверна. Но если для вас, ваш родной человек, отец, мать, бабушка, дедушка, ассоциируется со скверной, значит, совсем все плохо. Значит, вам они ничего не дали. А те люди, которые десятки лет развивают тему ужасов и кладбища, они добились своего. Человек – это такой же в точности организм, как, допустим, страна. Или государство. Вот государство состоит из людей. Они собираются в какие-то учреждения, они образуют какие-то органы государства. И каждая клеточка, каждый человек, он в этом государстве чему-то учится. Он составляет его часть. И даже когда разрушили царскую Россию, и куча людей уехала, то они там остались русскими. И они там несли русский дух. А многих из них мы знаем, многие из них не просто, ну, как бы были представителями России. Через многих из них мы гордимся Россией. Когда умирает человек, каждая его клеточка куда-то попадает. Каждый его атом потом где-то присутствует. Тот дух, который позволил ему создать жилище, детей, хозяйство, который помнит лес, природа вокруг него. Тот дух, который лег в землю, он охраняет эту землю. Он по ней распространяется. Это такие особые волновые характеристики, которые излучают даже мертвые тела. Вот если вы высушите доску и обобьете, ну, какую-нибудь кирпичную или бетонную квартиру досками, у вас будет совершенно другая обстановка. Эти доски заберут негатив от бетона и вам выдадут свое дрожание, свои волновые характеристики. Точно так же и человек, которого положили в землю, он хранит эту землю. Он распространяет свое дрожание, он распространяет свой дух, который остался с ним, на всю эту местность. Если мы скажем, что каким-то образом, ну, кремацией, захоронением, там, высушиванием, ну, как-то лучше будет душе, я не думаю. Никто, конечно, не знает. И никто вам сказать 100% не может. Но я думаю, душа улетает в любом случае. И тело для нее, если она сознанием не понимает какое-то первое время, то потом, ну, я думаю, что практически никак тело ей мешать не будет. Если мы посмотрим у археологов, то мы увидим, что до сих пор самое основное, почему каким-то образом мы знаем о том, что были люди, и эти люди жили, об их привычках, об их материальной какой-то культуре, это захоронение. И таких захоронений находится очень много. Вот это так называемое египетское захоронение фараона. Оно, скажем, ну, очень мало отличается от тех захоронений, которые были сделаны, вырыты каким-то образом, или которые делаются сейчас в других местах. Вот эта колода, которая находится в музее. Вот таких колод, как бы это село Дуплянское на реке Ишим, таких колод находят по всему миру великое множество. Вот эта пазырская колода, в которой лежало тело, которая находится в Эрмитаже, которая каким-то образом сохранилась наиболее хорошо. И таких захоронений великое множество. Многие из кладбищ сохранились и сейчас, и только по ним мы и знаем, что, как оно было на самом деле. Тех людей, которых сожгли, ну да, мы находим какие-то останки их в курганах. Скорее всего, что это были люди либо проезжие, либо у них каким-то образом не было наследников. Потому что, допустим, ну, вот монография «Погребальный обряд», элитарный погребальный обряд Древней Руси Михайлова, где он лучше всего исследует, он говорит, что мы находим в основном, большей частью, это элитарное погребение. А то, что было у простых крестьян, или вообще у простых селян, людей, находится в меньшей степени, потому что оборачивали в бересту, были какие-то, ну, просто сколоченные из небольших досок, или колоды были совсем какие-то из тех деревьев, которые гниют довольно быстро. Потому что если это ель, она еще может сохраняться. Если это лиственница, ну, она хранится очень долго. Дуб тоже еще какое-то время сохраняется, и от него остаются, ну, какие-то останки. А остальные деревья практически не сохраняют. И вследствие того, что основные населенные пункты были довольно небольшие, то и кладбище на них найти очень тяжело. Вот кладбище рядом с городами, там, Новгородом, с какой-нибудь, не знаю, Москвой, Киевом, Суздалем. Там, да, и захоронение больших населенных пунктов, которые были вот точно как трипольская культура, там тоже мы находим довольно объемное захоронение. Захоронение курганов тоже видно. А захоронение средней полосы, когда населенные пункты были там 10-15 дворов, их, я думаю, находят очень редко. Во-первых, глубина залегания. Если вы посмотрите любые ролики, которые идут, ну, о том, как выкапывают археологи захоронения и даже курганы, то вы увидите, насколько глубоко они погружаются в землю. И происходит это только из-за того, что в каких-то местах экскаватор, бульдозер, они находят что-то необычное. Как правило, вот на моем веку, в таком городе, как Тобольск, этим делом интересовались, ну, практически нечасто. Может быть, последнее время что-то. А, допустим, возле моего дома разрывали большой котлован, и никаких археологов я не видел. Мы оттуда доставали пушки, черепа, какие-то пуговицы, разбирали по себе. И никому это не было интересно. Но самое основное, что я вот, занимаясь этой темой, для себя понял, это люди совершенно по-другому видели мир. То есть мир, он для них был весь живой. Они не понимали, что значит камень может быть не живой. Точно так же, как, скажем, где-нибудь в Средней Азии загибали носки на ботинках, чтобы не потревожить камень. Ну, что и сейчас там у буддистов есть. Точно так же человек шел в лес, и он понимал, что этот лес живой. И, соответственно, когда человек умер, он тоже остался живой. Отошло тело. То есть, как бабочка сбрасывает вот тот кокон, который был, и вылетает. Точно так же вылетела душа. Ну, вылетела, и нет ее. Через какое-то время она станет другой. Когда говорят, что жили 300-400 лет, ну, вот сколько есть, скажем, пословиц и поговорок, сейчас я вам поставлю их, я никогда не встречал, чтобы где-то в пословицах, в поговорках, в каких-то былинах или еще где-либо говорилось о каких-то долгих сроках для людей. Для сущностей, да, то есть там где-то Святогор сколько-то жил, еще кто-то, но не для людей. И вот такие вот поговорки, которые идут, и пословицы, они нигде это не подтверждают. Более того, такие люди, как долгожители, про них говорили: заедает век. Вот пословица: он чужой век заедает, домовины не мает. То есть все, пора на кладбище. И здесь можно сказать то, что срок жизни был очень ограничен. Многие философы и даже вполне серьезные люди говорят о том, что с кладбища, либо покойники не с кладбища, какими-то способами поднимаются и даже ходят. Вот такая история есть там у Головина. Если вы внимательно поговорите с патологоанатомами, которые практически 100% констатируют смерть, конечно, пока человек теплый, он может ожить. Да, и шанс всегда есть. И даже непонятно, как он появляется. Даже будучи без движения внутренних органов, то есть без биения сердца, без того, что у человека мозг работает, какое-то время, полчаса, час, человек может воскреснуть. Он может вдруг прийти с того света. Но когда тело остыло, никто никогда не видел обратного. Легенд и баек ходит много, да. Но реальных вещей никто никогда не видел. Поэтому, конечно, нельзя все отрицать. Но шансов того, что это может быть, ну, их практически нет. Это говорит о том, что люди, которые родились, они уже обратно в тело матери не попадут. И люди, из которых дух вышел, он обратно в это тело не залезет. И если даже кто-то говорит о том, что он может оживить мертвое тело, как это делалось там для бесланских матерей, этот человек просто лгун. То есть человек брал, даже дело не в деньгах, человек давал надежду, а это самое плохое. Если каким-то образом кто-то это сможет сделать, ну, наверное, это будет величайший из людей. И тут, наверное, все просто. Мы просто не понимаем, что такое я, что есть я внутри. То есть рождается человек, и тело ему дается как машина для управления. Он учится управлять этим телом. Он, это я, пытается освоиться в этом мире и должен совершить свой круговорот жизни. Он должен чему-то научиться, он должен что-то произвести, сделать. Он должен потом что-то воспитать, оставить свой дух, и только после этого душа оставляет тело. И это самые счастливые люди. Те, которые исполнили полный жизненный цикл. Они как бы пережили эту жизнь. Те же люди, которые шли на войну убивать, они уже каким-то образом замарали свою душу. И для того, чтобы потом воплотиться им, им нужно какое-то перерождение, что ли. То есть они не могут здесь оставить свой дух. Они свой дух должны забрать в небо. И там, возможно, душа каким-то образом перекроет этот дух и сделает из него нечто пригодное для жизни. Те же люди, которые не выдержали каким-то образом этой жизни, то, что называется, смолодушничали, или ушли по своей вине из жизни, может быть, по недосмотру, может быть, по случайности, те люди должны как-то смыть с себя этот дух. То есть душа должна его растворить. И эту вещь растворяет вода. Вода, она вообще самый лучший растворитель. Она возьмет одно, потом возьмет другое, потом возьмет третье. И, соответственно, те люди, которые, дух, который самый сильный, они должны оставить его здесь нам. И мы должны подпитываться от этого духа. То есть самое главное, то, что они могут оставить нам, это свой дух. Мы очень часто путаем дух и душу. То есть дух – это то, что мы воплощаем во всем. В своем теле, в предметах, которые мы делаем, в каких-то информационных вещах, в каком-то воспитании. Мы передаем дух. Дух, он передается. Сказали вам, что вы язычник. И вы уже вытащили нож, готовы там, не знаю, рвать и метать. Все эти религиозные деятели, то есть в вас заложили дух. Сказали вам, что вы немец, вы готовы с русскими биться. Сказали вам, что вы русский, вы готовы с немцами биться. Вам поднимают дух. Дух, он всегда к чему-то принадлежит. Он какой-то, чей-то. Вам сказали, что вы вегетарианец, и вы перестали есть мясо. Вам сказали, что вы велосипедист, вы сели и проехали 1000 километров. Если вас убедили в этом, в вас заложили дух, и вы сильны этим духом, то вы преодолеваете все препятствия. Душа – это совсем другое. Душа – это та совесть, которая потом судит дух. Вот вы каким-то образом этим духом произвели что-то плохое. И, ну, каким-то образом, может быть, обесчестили себя, может быть, еще что-то. И ваша душа болит. Вот это и есть она. Вот это и есть то, что чувствуете вы, когда судите сами себя. На Земле этому процессу мешает все. Дела, знакомые, отвлекает компьютер. А без внешнего мира этому процессу не мешает ничего. Без внешнего мира душа судит сама себя. Основу того мировоззрения, которое у нас есть сегодня, составляет наука. Ну, может быть, у кого-то еще религия составляет. Но религия стала тоже научной. То есть мы видим какую-то границу, край. Мы видим твердое вещество. То есть мы видим кожу человека, и мы думаем, что мы об этом человеке знаем все. Вот так вот изменяется кожа на лице, значит, он врет. Так изменяется кожа на лице, значит, он честный. Если мы видим оболочку атома, мы думаем, что мы об атоме знаем все. Если мы увидели оболочку электрона там, или какого-нибудь протона, мы думаем, что мы знаем все. То есть, когда впервые открыли, Бог открыл клетку, тогда вдруг показалось ему, что самое основное в клетке – это ее кора. Вот то, из чего состоит клеток, то, чем они перемежаются, это и есть сама основа. Как только мы открыли внутренние части клетки, такие как ядро там, или всякие хромосомы, мы почему-то подумали, что именно это и есть главное. Вот есть R1A1, это и есть главное. А жизнь, она всегда уходит из-под этого. То есть оказывается что-то еще более внутреннее. Когда волна набегает на какой-нибудь предмет, она его обходит. И если этот предмет запомнил то, как она его обходит, он внутри хранит память. Если мы одновременно воспринимаем очень много предметов, то эта память в нас сжимается. Она может записываться на магнитофонную ленту, может записываться на лазерный диск, может записываться на флешку. И любая память, она постепенно сжимается. Сжимается до каких-то самых минимальных размеров. Информация, которая заложена в галактике, она сжимается до информации, которую можно заложить в атом. И атом может воспроизвести всю галактику. Когда мы говорим о душе, то за всю жизнь душа набирает огромное количество информации. И когда она вдруг переполняется ей, это и есть окончание жизни. Душа взяла все, что нужно было. И она уходит чиститься. Это не значит, что она ничего не помнит. Не значит, что ушло вообще все. Да, возможно, в новом воплощении этого не будет. Возможно, что-то останется. Но та информация, которая копилась всю жизнь, вот то, что мы видим, то, что не вместить ни в какой компьютер и вообще никак не вместить, оно вдруг помещается туда, ну, где вроде и помещаться-то ничего не должно. Это как есть сервера огромные, а есть те облака информации, в которые помещается все. Вот вся информация, мы ее помещаем в какие-то облака. И все сервера туда передают всю свою информацию. Эта информация живет там. Точно так же и душа. Она набирает всю информацию и куда-то эту информацию передает. И тот процесс, который мы видим, ну, как наша жизнь, это процесс освоения техники, что ли. Все, что мы видим, это все техника. Деревья, планеты, звезды, клетки в микроскоп. Это все та техника, с помощью которой живет жизнь. И мы каким-то образом наполнены этой жизнью. То есть та невидимая часть нас, которая и есть наша душа, она больше всего и ценна. Поэтому наши предки каким-то образом, ну не знаю, по знанию своему, по более мудрому взаимодействию с природой, потому что они, может быть, действительно мудрее были. Именно эту душу и ценили более всего. Потому что, ну, тело можно повредить, оно прорастет. Другую жизнь потом опять Бог даст. А вот как быть с поврежденной душой, никто не знает. То есть мы как бы становимся на сегодняшний день людьми без души. Мы сами давно перестали омывать покойников, сами перестали себе готовить еду. То есть большинству процессов в мире мы не причастны. Нам дали какую-то нашу задачу, ну или разрешили каким-то образом, не знаю, быть там директором по маркетингу. или главным электриком, или рабочим. Мы за это получаем деньги. И это и есть наша жизнь, в общем. И никакой другой жизни у нас нет. У нас нет жизни, чтобы познать этот мир. Чтобы познать мертвых людей, чтобы познать лес, чтобы познать звезды. Мы их не чувствуем. Прочитали в книжке? Ну да, значит, оно так и есть. Ну, вроде как самому думать не надо. Иногда, конечно, мы восхищаемся там смелостью тех людей, которые идут против этого всего. Но и нами тоже бунтари воспринимаются неоднозначно. То есть, если вдруг человек каким-то образом начинает понимать, что что-то здесь не так, то общество просто его отвергает от себя. Даже никаких нет больших шансов у него. Хочу зачитать один маленький эпизод. Давно меня дед спросил, с чего начинается учеба. С грамматики, сказал я. И стал ему рассказывать о чтении, науках, литературе, искусстве. А лес чувствовать вас обучают? Боль других людей. Полезные вещи производить. Ценность ягод, грибов или трав там других живых существ понимать обучают? Нет, сказал я. То есть в вас, как в граммофон, записывают буквы, из них складывают слова и смысл вбивают в память. И вы в зависимости от темы можете воспроизводить нужную систему слов. Ну, ту, которую заложили. Из книг там или из лекций. И можете самостоятельно воспроизводить понравившиеся куски. Ну, конечно, ответил я. Я получаю знания и воспроизвожу их в нужный момент. Те когда-нибудь придумают замену, сказал дед. А мы, вздохнул он, уйдем как динозавры. И что останется? Вот такой граммофонным человеком становимся мы все. Нам сказали, нужно хоронить, мы хороним. Нам сказали, нужно сжигать, мы сжигаем. Сжигать тоже есть маленькая проблема, потому что, ну, как бы к этому делу агитируют. Я два раза видел трупы людей, которых пытались сжечь. Один человек сжигал около 10 часов березовыми дровами, ну, другой гораздо меньше. Само тело быстро коксуется и дальше не прогорает. Поэтому более или менее нужную печь изобрели только в конце позапрошлого века. А чтобы сжигать в домашних условиях, ну, надо как-то, видимо, очень хорошую технику. И самостоятельно я вообще не рекомендую эти вещи делать. Тело просто не прогорит. Придется, ну, каким-то образом хоронить останки. Тем более разбивать кости тоже очень сложно. Там нужна, ну, довольно серьезная техника. Если когда-нибудь надумаете это делать, прежде всего прочитайте, как это делается. Возьмите инструкцию, чтобы не выглядеть потом глупо. Вот. О других способах захоронения, о тех же склепах, кстати, склеп происходит от слова «лепо», о тех же захоронениях вне кладбища, ну, мы забыли вообще. Это вопрос, нам никто об этом не говорит, это невыгодно. Это не нужно никому, кроме нас. Если нам самим не нужно, ну, пока не научились из этого извлекать прибыль, ну, соответственно, как бы ничего такого здесь. И вообще, я бы сказал, опасайтесь тех обычаев, которых вы не знаете. Если кто-то к чему-то призывает, а вами это неизведано, даже не прочитано, и никто из ближайших людей, которые каким-то образом, ну, знаемы вами, кто уважаемы вами, они это не знают, относитесь к этому, ну, по крайней мере, с каким-то, не знаю, подозрением, что ли. Мы поколение, воспитанное без дедов. Я не застал обоих. Воспитанное каким-то женским обществом. То есть та мужская культура, тот мужской род, он не передался нам. И, ну, была какая-то блатная бравада, но умений мужских, умений не в принципе даже там плотницким делом заниматься или еще каким-то, а вот того хорошего примера, каким нужно быть мужиком, ну, у нас нет. Родителям все равно до детей такого большого дела нет. А отсутствие дедов очень быстро сводит культуру, ну, к какой-то примитивности. И эта примитивность, она берется на вооружение всеми, всеми, кому выгодно, ну, как-то нас использовать. И всему, чему мы не научились сами, очень тяжело научить, ну, наших внуков. Это значит, что наших внуков будут пользоваться еще больше. То есть вряд ли мы каким-то образом привьем им иммунитет, что ли, против лжи, против какой-то бессовестности, против... Это просто глупости. Ведь все, с помощью чего нами правят, как говорил Шукшин, это с помощью нашей глупости. То есть мы идем и отдаем на избирательном участке свое пра, чтобы нас правили. Нас, наше пра правили. И вообще изменяли нашу жизнь в ту сторону, которую мы отдаем это сами. Нас это делать никто не принуждает. Не мы идем и выискиваем людей, которые лучше нас. Они уже организовали свою жизнь лучше, чем мы. И мы восхищены той организацией, которую они сделали своей жизнью. И мы к ним приходим с просьбой: правь нас. На самом деле происходит совсем по-другому. Какие-то люди, которым выгодно с нас забирать наживу, они, ну, вот так вот правят нас. Последний случай там с той же уральской чиновницей, когда девчонка просто не понимает, что ей можно было говорить, что ей нельзя было говорить. Через 10 лет там, ну, посмотрим на кого-нибудь Дмитрия Анатольевича, и как у Булгакова в «Собачьем сердце». А кто его в очистку поставил? И будет непонятно, самим непонятно будет, как, почему, как так случилось. И более того, мы все дальше и дальше отодвигаемся. Отодвигаемся от наших обычаев, отодвигаемся от нашей обрядности. То есть мы залазим в какую-то такую скорлупу нашего общества, из которой потом уже ничего не вытянуть. Как там в пословице? Если ты вьешь веревку по путу только для того, чтобы он потом пеленал твоих внуков ей, связывал. Все, что не удалось мне сказать, я выложу полным текстом, оно у меня отпечатано, ВКонтакте, и, ну, думаю, что это будет гораздо более интересно. Если хватит какого-то терпения все это прочитать, я буду очень рад. Поверьте, очень много времени потратил для того, чтобы это вот хотя бы как-то все собрать. Потому что чувствую, уже прошло почти 1:20, и думаю, что надо переходить ко второй части. Ну что ж, раз так думаешь, что будем переходить ко второй части. Напоминаю, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайте Народно-славянского радио, словарадио.орг, словарадио одно слово, латинскими буквами само собой. И на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Славрадио тоже латинскими буквами, одной строкой, одним словом. Итак, вторая сейчас часть – это ответы на вопросы и зачитывание реплик, которые мы получили как раз на сайте slavradio.org и на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Маленькая отбивочка и вторая часть. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 20 ноября 2018 года, вторник. По одному из старинных не называю, потому что это вызывает часто споры. Спрашивают, почему вы не называете старинные календари. Споры вызывают, поэтому не называю. Сейчас пришло время объединяться, а не спорить. А мы разбираем с Андреем Новиком тему «Истоки погребальных обрядов». Достаточно интересный доклад, вразумительный и заставляет задуматься. Задуматься, здесь не даны конкретные ответы, вот делайте так или так, я думаю, что это правильно, потому что если мы всегда говорим «делай так», то сразу найдутся последователи, которые будут ломать головы, и делать так, даже если будет вредить им. А если мы скажем «делайте так», то кто-то найдется и скажет «ага, вот и там», ну и так далее. Поэтому в очередной раз благодарю Андрею, что доклад такой интересный, все развернутый, так что теперь пришло время нам посмотреть реакцию на этот доклад. Сайт Народного славянского радио slavradio.org, там дальше чат беседка, вопросы оттуда принимаем, а также наш канал в Ютубе, youtube.com/, то есть Славрадио. Ярослава Ярославная, вопрос в эфир. Почему люди боятся смерти? Хороший вопрос, Ярослав. Люди боятся смерти, потому что они не знают, что они здесь делают. Человек думает, что он сюда пришел за удовольствием и относится к жизни как к игрушке. Попробуйте у маленького ребенка забрать, ну, сейчас смартфон. И это для него, наверное, одна из самых страшных трагедий. Также и человек в большей степени боится смерти, потому что жизнь для него вот такая игрушка. Я не беру тех людей, которые боятся смерти по другой причине. Это причина невоплощения себя, невоплощения своего духа, невоплощения своих дел. И это уже, ну, гораздо более весомая причина. Если вы все сделали в этой жизни, если вы вырастили детей, вырастили внуков, построили все, что нужно, если вам много лет, очень часто люди сами говорят, мне пора. И те люди, которые каким-то образом уходят вот в этом счастье, наверное, это самые счастливые люди. И вполне возможно, что вот их будут долго помнить, их будут славить. Такой обряд совершенно забытый нами, славление. Тут как бы вот тоже такая очень интересная игра слов, славить, слабить. То есть, когда мы кого-то славим, мы делаем человека сильнее, мы открываем ему какие-то возможности. То есть, когда мы ученика учим силой, мы пытаемся добиться от него внимания, там, усидчивости, это одна вещь. А когда ученик учится расслабленно, ну, просто по ходу действия того, что есть, как люди учатся играть в футбол, волейбол, там, какому-нибудь авиамоделизму, как постигают там электрику, когда собирают какие-то. Вот это и есть интерес. И когда мы подпитываем своей энергией наших предков, то есть славим их, то у них подпитывается их интерес к этой жизни. И эти люди совершенно другими возвращаются, ну, дай бог, в свой род и вообще на эту землю. Поэтому основа вопроса, почему люди боятся смерти, потому что не делают то, что нужно в жизни. Вот так. У тебя такой интересный, простой ответ. Да, на самом деле я с ним согласен, и если там разбирать дальше, здесь целый семинар можно раскрыть, почему это происходит. Но вот ты очень хорошо отметил, что все сводится к тому, что люди просто не понимают, не знают, что и для чего и как. Если бы человек понимал, что тело – это всего лишь навсего контейнер или биоробот, или автомобиль, или пиджак, как хотите называйте, для того, чтобы тот истинный, кто есть, им управлял, для того, чтобы получал что-то здесь и что-то сделал. И сам пиджак по себе, конечно, ценен в определенных кругах, но он не настолько ценен, чем сам носитель, кто носит этот пиджак на себе, или водитель, который водит этот автомобиль. Это было бы одно и было понятно. Если человек даже совершает какие-то поступки, не ведая о том, что он совершает это в формате пиджака, так или иначе существует высшее проявление божественное и животное начало, или там демоническое называют, или из пекельных миров, которые соединены в человеке. И вот если доминирует вот эта низшая, низшая энергия, низшие силы и прочее, то он начинает творить, как говорят, черт знает что, уж извините за упоминание, да? Некоторые сейчас скажут, не надо к ночи упоминать. Вот, а так или иначе, верхний-то все равно пробивается. И вот тогда стоит вопрос у верхнего, который так потихонечку, капелька воды, так кап, а ты что делаешь? Кап, а ты что делаешь? И на уровне подсознания это тоже проявляется. А что я сделал в жизни? А что я? А вот я уйду. А вдруг там что-то есть? А что я отвечу? А вдруг я не сделал важного? И так далее. То есть здесь много-много-много образный, много-много уровневый, может быть, ответ, почему людям страшно умирать. А большинство людей, которые сброшены на уровень демонического вот этого животного начала, они живут и думают, что жизнь это одна, другой жизни просто не будет. И если умрут, с этим закончится все. А жизнь такая сладкая. Я тут столько всего сделал, хоромов себе понастроил, всех конкурентов убрал. И вот только-только сейчас бы жить, а все и немощь. И все от меня начинают отворачиваться, а тут еще смерть, и золотом я своим не воспользовался, как царь Кощей не почах над ним, ну и так далее. Поэтому здесь очень интересная тема, которую можно рассматривать с разных сторон. Ну ладно, хорошо. Виктор Куприянов, реплика в эфир. У староверов все похоронные обряды сохранились. Это реплика. Далее. Солнце. Вопрос в эфир. Здравствуй, Андрей. Моя бабушка с дедом, жившие в Курской области, никогда не употребляли слово «кладбище». Они говорили «погост». Как тогда в этом случае быть сладом на кладбище? То есть, почему кладбище называлось «погост»? Благодарю. Все думают, что... Ну, оно на самом деле так и есть, что «погост» – это слово «гость». Человек туда приходит погостить. И как мы считаем, что мы гости в этом мире, так вроде бы и человек тоже гость. Но само слово «гость», оно имеет дополнительный корень – «пост». И погост – это там, где останки. Я, конечно, не филолог. И это слово не исследовал. Но это слово больше принадлежит как церковное. Вполне возможно, что есть какие-то другие корни. Многие вообще в нашей жизни вещи называются по-разному. Есть несколько названий от того, как мы к этому относимся. Если мы относимся, ну, к нашим останкам как к нечто такому нехорошему, грязному, погост имеет одно значение. Если мы относимся к нашим останкам как к чему-то, тому, что мы сами делали, вот наше тело, оно, в общем, соглашусь с Алексеем, это такой своеобразный пиджак, машина, но мы ее сами строим. Это не тот пиджак, который мы пошли и купили в магазине. Это тот пиджак, который мы по стежку сделали себе сами. И поэтому ничего не вижу плохого слова в кладбище, ничего не вижу плохого слова в погост. Думаю, что люди так или иначе употребляют. Потом я не думаю, что они совсем не говорили. Возможно, так говорить принято в этой местности. Ну, по-другому ответить не могу. Я с тобой согласен в том, что каждый для себя выбирает, как что называть, и у каждого есть представление. И можно одно и то же слово, как показывает практика, представлять совершенно по-разному. И в зависимости от того, какая культура доминирует в одном или другом месте, такие слова в этой культуре будут применяться с определенным смыслом, с определенными образами. Если мы говорим о какой-то древности, о буквице первичной или о рунах первичных, или, может быть, еще каких-то мало нам известных вариантах написания, то там, наверное, была какая-то более жесткая иерархия, понимание, образность, когда вот это шло за этим, обязательно вот так, и тогда все складывалось. Сейчас наш язык очень исквернен, очень изменен, многое подмен произошло, поэтому даже 100, 200 и 300 лет, когда уже много что было изменено, наверное, было разделение вот на эти маленькие субкультуры местечковые, где говорили по-разному. Естественно, что слово «погост» может идти и от тех слов, про которые ты говорил, и те, которые сейчас можно еще добавить сюда, там десятки слов. Возможно, что сюда приходили люди навестить своих родственников, отсюда и гости. Возможно, что это было то место последнего гостевания на земле тех, кто отсюда уходил, и где нужно было полностью расстаться со своим физическим телом после того, как здесь захоранивали останки в домовинах или останки, которые после сжигания укладывали по разным традициям. Кто-то завертывал, кто-то в домовину, кто-то в какие-то горшки клал, да мало ли что. Поэтому вот здесь вот вариантов много, и ломать на этом копии, наверное, смысла нет. Но как вот смог Андрей, так ответил, как я смог, так я и добавил. Теперь идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Змытич. Всем здравия. Я не хочу перевоплощаться, мне это не нужно. Что надо сделать для этого? Если ты чего-то не хочешь, это сделают за тебя. Если ты думаешь, что отсутствие твоих действий каким-то образом приведет к одному результату, то все может быть совершенно по-другому. Я не могу сказать, как будет после смерти. Есть определенные действия, которые, так или иначе, положены при проводах. Причем положены при разных проводах разные действия. Сейчас не хочется на них акцентировать внимание. Но каким образом ты можешь избежать следующего перевоплощения? Кто об этом может знать? Ничего подобного. Это не в наших силах. Не в наших силах не родиться. Вот наши родители могут это изменить. Другие какие-то люди могут это изменить. Вполне возможно, что мы и сами можем это, конечно, изменить. Тут вообще сложно что-то сказать. Это тот мир, в котором мы не были. Поэтому что-то кардинальное посоветовать не могу. Понятно. Я Владимиру от себя могу посоветовать. Владимир, дело в том, что есть приходы сюда несколько вариантов. Первый вариант – это когда человек там, еще не будучи человеком, а будучи сущностью, божественной сущностью, решает, что ему сделать, и он создает все предпосылки для того, чтобы здесь воплотиться, для того, чтобы здесь появилось физическое тело. Для этого включаются многие божественные институты, современным языком, если это слово можно придать, или объединения, которые помогают это дело воплотить для того, чтобы сущности можно было получить здесь все, что необходимо. И в том случае, если сущность не сможет управлять своим телом, то есть хозяин будет бегать на веревочке за своей машиной, вместо того, чтобы сидеть в машине управлять, и машина будет ехать куда ей надо, а хозяин, поскольку привязан к веревочке к нему, к этому автомобилю, вынужден бежать за автомобилем, то в этом случае, скорее всего, хозяин такой очень неправильный, и он делает что-то неправильно. И тогда будет создана новая предпосылка для того, чтобы сюда воплотиться. Исходя из этого, для того, чтобы сюда опять не попадать, необходимо сделать так, чтобы быть хозяином своей жизни. Только хозяин своей жизни может этой жизнью управлять своим автомобилем, своим биороботом, управлять тем, что с ним связано, и пройти все уроки, которые необходимы, той сущности божественной, которой ты на самом деле являешься. И вот после этого, когда выполнены все задачи, никакого смысла здесь воплощаться больше нет. Другой вариант – пойти в обратку, сделать такую гадость и подлость, чтобы здесь не воплощаться, а попасть в те миры, которые принято называть пекельные, где там курятник, принцип курятника воплощен изначально, и где в него запихивают всех, где очень жесткая дисциплина, где очень все с точки зрения человека тяжело и сумрачно, и плохо. То есть или туда, два выхода, или вниз, или вверх. Но если человек что-то недоделывает, делает какие-то поступки, которые не заслуживают понижения, а вверх пройти нельзя, то в этом случае так или иначе, как сказал Андрей, придется сюда воплотиться. И выбора тут в данном случае уже не будет. Но, на мой взгляд, всегда все зависит от человека, хозяин он или не хозяин. Если не хозяин, тогда как шалтай-болтай, куда направят, туда и покатишься. Если хозяин, тогда у тебя выбор – либо вверх, либо вниз. Но внизу хреново, оттуда все стремятся выскочить, потому что кипятит там и шпарит. А вверху радостно, но туда надо заслужить попасть. Так что вот такие перспективы с моей точки зрения. Дальше. Ярослава Ярославовна. Вопрос эфир. Насколько нужно скорбить по усопшему? не навредить бы тонкому телу. Спасибо. Ну, мы опять касаемся обрядов. Тут же, смотря от чего человек умер, и что это, почему вообще нужно скорбить? Допустим, всех героев там, ну, насколько я знаю, там, по каким-то мифам, былинам и вообще таким историческим записям, ну, часть сжигали. И при сожжении вообще не надо было ни плакать, ничего. То есть устраивалась так называемая тризна. Это такой погребальный обряд, который отдает дань. Сейчас я попробую найти. Отдает дань как бы телу, прежде всего. Отдает дань духу. То есть тело это то, что вот человек оставил, вернее, ушло от нас через огонь. И таким образом от него ничего не осталось. А мы здесь поминаем его, едим, пьем. И это одна часть тризны, которая называется панихида. Потом мы начинаем устраивать какие-то соревнования. Ристалище. Так называемое ристалище, да. Если мы каким-то образом проявляем свой дух, начинаем как бы на ристалище проявлять свой дух, этим самым мы показываем, что он есть тоже часть нашего духа. И третье, мы как бы поминаем его душу. Так называемая молитва или славление. И вот это вот как бы тризна. И здесь нет никаких, ну, грустных моментов, что ли, скажем. Если человек выполнил свой долг, выполнил его более или менее хорошо, если человека хоронят на кладбище, ну, больших как бы тоже поводов к тому, чтобы переживать за это, ну, тоже нет. Ведь, ну, практически человек выполнил то, что он должен был сделать. Он оставил нам самое главное. Он оставил нам свой дух в тех вещах, в том, что есть вокруг нас. Если же человек ушел как-то случайно или ушел по своей воле, ну, тут другая вещь. Тут как бы не поминается он в суе, он не поминается при всех. Это личное дело каждого, как вы и насколько долго будете помнить его. Сделаете ли вы ему хуже, никто тоже не знает. Это уже то, что есть у вас на душе. Если это делать каким-то, ну, нарочистым методом, ну, скорее всего, не получится. И последнее, это когда человек уходит, так называемое иссушение или уходит богиня Мара. Человек самый святой, он вообще практически остается с нами. Вот его дух настолько даже в теле его силен, что какие-то вещи, ну, трудно сказать. Я, конечно, небольшой почитатель мощи, но, судя по всему, мощи излечивают от многих вещей. И как-то вообще они дают зарядку духа. Тяжело сказать, насколько это нужно. Здесь ведь вопрос-то стоит, сколько это должно быть. А как человеку объяснить, сколько это должно быть? Насколько душа каким-то образом принимает, ну, настолько, видимо, и должно быть. Да, интересная эта версия здесь высказал, которые переплетаются на самом деле и с фольклором, и с преданиями различными, и ведическими сказаниями. Вот всегда цель тризны, всегда цель похорон, когда собираются люди воедино. Одна – это упомянуть о том, каков человек был при жизни, и упомянуть самое лучшее об этом человеке, чтобы то, что называется сейчас душой, но на самом деле мы знаем, что несколько шире надо смотреть сущностью, она спокойно дошла до того места, где необходимо ей быть. туда, где происходит суд совести, суд предков, суд богов, и чтобы те ячейки, которые самые принадлежат сущности, были заполнены самым лучшим, чтобы ничего не растерялось, никуда не запряталось и, в общем-то, выполнено свое предназначение. Поэтому существует такая древнейшая поговорка о мертвом или хорошо, или никак. И даже если человек был не самым лучшим человеком, все равно на похоронах люди, которые собирались, старались вспоминать о нем самое светлое, самое лучшее. Ибо если, здесь это внимательно, как говорится, следите за руками фокусника, ибо если о человеке умершем думать что-то плохое, то тем самым вы его притягиваете, вы отяжеляете его сущность, и она отсюда не будет уходить очень быстро, она будет уходить с большим трудом. А раз так, то в этом случае может появиться неупокоенная сущность, которая будет искать что-либо здесь на земле, останется что-то невыполненное. И в этом случае вы себе создаете множество проблем при жизни. Поэтому о мертвом всегда говорят или хорошо, или никак, чтобы освободить от проблем и дать возможность пройти все инстанции очищения, суда и перехода в новую реальность тому, кто умер, а не создавать многие проблемы и ему, и себе. И люди, когда собирались вместе, вот как раз они чем занимались? Они занимались и славлением, и поминанием, то есть вспоминанием, и направлением. Со временем, когда все перешло, ну, скажем так, в темные века, когда горшочный такой, глиняно-горшочный век наступил, все очень было растеряно и запутано, то стали появляться плакальщицы. Это как раз наследницы тех, которые рассказывали, может быть, даже где-то местами небылицы о том, кто умер. Но в конечном итоге все свелось к тому, что они просто кричали, рыдали и выражали скорбь ту самую, вот о котором здесь Ярослава и написала. Скорбь – это, ну, малая часть того, что присутствовало. Нам жаль с тобой расставаться, потому что ты был хорошим человеком. И теперь наша община, наша семья, наши родственники или твои родственники без тебя будут в чем-то нуждаться, ты не сможешь им помочь и так далее. Но это только маленькая часть. А дальше говорилось что-то светлое. А у нас же осталось вот это только завывание, зарыдание и вой волчицы, и стенание, там, крики, вопли. Ну, то, что страшно смотреть вообще на это. Это вот как раз, на мой взгляд, это остатки, которые перешли в мракобесие из чего-то светлого. Вот то, что сейчас происходит на кладбище, рыдание – это мракобесие. На самом деле вопрос, а почему люди, большинство людей рыдают и плачут над умершим? Но ведь вы задумайтесь, они же рыдают по себе, любимому. Они потеряли игрушку, они потеряли близкого, потеря. Они, значит, относятся к умершему как к вещи, как к слуге, который их обслуживал, который что-то давал. Понимаете, что происходит? Они рыдают по потерянному почему-то. Не потому, что человек закончил, и ему плохо. Нет, они рыдают, потому что им стало плохо. Они теперь не услышат, они теперь от него не получат, они... ну и так далее. О себе любимых рыдают. Это эгоизм высшей степени. И поэтому вот тризна, она сочетала в себе и перечисление самого доброго, и передача тоску, что мы расстаемся, но мы обязательно встретимся. И переход всегда был светлый, где вот ристалище, это где была доблесть, проявление доблести. Вот мы тебя славим, мы тебя помним, ты вместе с нами, если мужчина рубился, если женщина, вот ты вместе с нами что-то делала и так далее и тому подобное. То есть не было вот этого волчьего, гнусного, гадкого, противного завывания. А сейчас вот посмотрите, что происходит. Сейчас вот именно скорбь, скорбь, скорбь. И черное – это не всегда именно скорбь должно было означать. В некоторых народах было принято светлое, наоборот, белое одевать. Это как поминание о свете души, которая ушла. Это о чистоте, и нельзя было во что-то вляпываться. То есть в каждых народах было что-то свое. Кто-то черный, кто-то светлое, наоборот, одевал. У некоторых народов до сих пор сохранилось, что провожают не просто там с улыбками, а даже с песнями и танцами провожают. То есть для современного человека, который привык к эгоистическому подходу к умершему, это что-то вообще нереальное. Ну, это отдельный разговор, но суть в том, что тризна – это намного богаче наследие, нежели чем нам сейчас представляют. И оно никогда не зациклилось только в вое над умершим телом. Идем дальше. Виктор Куприянов, вопрос эфир. Сказитель говорит о трех вариантах провожания умерших, которые, как я понимаю, существовали одновременно в одну историческую эпоху. Андрей, можете назвать этот исторический период. По-моему, каждый из названных вариантов погребения преобладал в определенный период, не смешиваясь с другими вариантами. Благодарю. Я еще раз покажу, потому что вариантов 4. Это лада. Вот оно. Видно, наверное, да? Угу. Это вот рада. Это жива. И это мара. Соответственно, 4 варианта ухода. Говорить про какие-то варианты по времени, когда это было, очень тяжело. Потому что практически вся культура, которая известна археологам, ну, начиная, допустим, с каких-то алтайских находок и заканчивая, ну, буквально еще 150-200 лет, говорит о том, что захоронения, ну, практически ничем не отличались. Ну, вот на плато Укок нашли, находят, скажем, вот я показывал египетских фараонов, и выкапывают там 200-летние колоды. Не гробы даже, колоды. Где-нибудь в районе Архангельской или там Вологодской области. Это говорит о том, что сами представления не изменились. Наверное, последнее время, последние лет, наверное, 150-200, ну, судя по тому, что я разговаривал с дедами еще в 90-е годы, никто не помнит крадирование. Но из них практически никто не помнит. Даже, ну, многие из них понимали, что это такое. Никогда здесь не сталкивался, ну, воочию, с тем, чтобы людей, ну, то, что называют, не то, что даже бальзамировали, а просто оставляли в склепах и добивались того, чтобы их кости, ну, какие-то становились святые. То, что называют мощами. За кладбищем видел, как хоронили. Это было при мне. Поэтому вот 4 основных типа, не могу сказать погребений, потому что, допустим, сжигание – это не совсем погребение. Ну, хотя нет, там тоже либо прах развеивается, либо хоронится каким-то образом. Хотя вот надо сказать, что такие одни из первых документальных подтверждений – это римляне, у которых было крадирование, обязательно отрубали либо палец, либо еще какую-то часть тела, и ее захоранивали. Даже при всем при том, что воина хоронили со всеми почестями и сжигали, часть его тела захоранивалась обязательно. Поэтому с течением времени все поменялось буквально последние 200 лет. А вот полностью поменялся обычай, ну, вот уже на моей жизни. Когда стали похоронные агентства, и похоронные агентства стали говорить, вот мы вам памятничек сделаем, вот он должен быть такой, вам нужно сделать вот это, вот это, вот это. И все было расписано. То есть, как в том анекдоте, он еще не умер, а похоронный агент уже пришел. И уже означили сумму, все, договорились. Ну, поэтому то длилось, ну, по крайней мере, 1000 лет. Вот так. Хорошо, идем дальше. Владимир Азматич пишет: расскажите, пожалуйста, про самоутилизацию, вернее, про самопогребение. Прошу не путать с самоубийством. Честно говоря, не совсем понимаю, о чем вопрос. По каким-то документам были самосожжения. Люди выкапывали ямы, как, допустим, не согласные с какой-то политикой или с каким-то. Но если взять саму основу тех людей, сами верования, скажем, староверов, там, беспоповцев каких-то, то самым страшным для них это вообще самоубийство. Страшнее этого нет ничего. Просто ничего. И зная дух этих людей, которые пешком прошли от какой-нибудь там Воронежской губернии до Камчатки, а некоторые на Аляску попали, пешком, коровы дохли, дети умирали, чтобы потом где-то они под Томском вдруг вырыли себе яму и сами себя сожгли, ну, я в это не верю. Других вещей, как ну, можно вырыть яму и, допустим, а пытаться завалить себя землей. Страшная смерть, никакая. Поэтому не могу ответить на этот вопрос. Просто не понимаю его. Да, я с тобой согласен. Здесь можно сейчас додумать некоторые версии. И непонятно, мне лично непонятно, что Владимир имел в виду, потому что самопогребение, самоутилизация – это несколько разные представления в моем понимании. Погребение – это когда сам себя погреб, а самоутилизация – когда сам себя разложил. Если мы про саморазложение говорим, то были случаи, они известны, они описаны, когда человек достигал высокого уровня саморазвития и переходил из физиологического тела, физического плотского тела, в огненное, например, тело, и просто появлялся поток света, который какое-то время жил в образе вот, похожего на человека. А потом переходил просто в другое состояние, и люди переставали его видеть. Такие случаи описаны. Их было не так много, но их относят к святым людям разных религий, разных учений. По поводу самопогребения, здесь вариантов может быть много, но так или иначе самопогребение в моем представлении связано с самоубийством. Поэтому если мы говорим погребение, то здесь присутствует то, что нагребается сверху вот в данном случае. Это мое представление. А раз так, значит человек это должен был нагрести и потом там уже умереть. Если мы говорим про то, что человек себя не убивал, а вот просто он знал, что через 2 минуты он умрет, он быстро ложился в гроб там, или заворачивался в саван, или плюхался просто в яму, быстро-быстро-быстро себя нагребал, все, 2 минуты заканчивались, раз и все, и труп. Ну, тогда все понятно. Но сейчас додумывать, наверное, смысла нет, что имел в виду Владимир. Если он бы написал более подробно, тогда можно было здесь, наверное, как-то расширить ответ. Поэтому идем дальше. Вопрос в эфир. От кого непонятно? Ну, скажем так, тогда от Степана Степановича. Здравия всем, здравия Алексей, Андрей. Если провести аналогию кожи человека с корой земли и зарождением любви внутри человека на уровне, к примеру, сердца или сердечной чакры, которая, безусловно, имеет внешнее проявление, с недрами земли, то по каким каналам происходит изъятие, в кавычках, или добровольная передача земле внутреннего, в кавычках, света от разлагающегося тела, в котором в связи с разрушением клеток организма нарушена связь с физическим миром, в скобочках, или она держится на серебряной, в кавычках, нити. Как кожей, в кавычках, земли, и не сердцем, в кавычках, происходит чувствование внутренней чистоты трупа, без возможности, в кавычках, физического контакта, есть ли в этом необходимость. Вот такой мудрёный вопрос, и если понял, дай ответ. Да, чувствую, даже не все понял. Здесь же есть 4 способа освоения мира. Вот ребеночек родился, он видит, что вокруг него. Он видит я в этом. И это называется я. То есть то, в чем я. Через какое-то время он видит, что все меняется. Что на эту вещь, которая я, что-то навивается, идет время, и что-то изменяется. Вот это было немножко таким, а стало немножко другим. И вот это навивание, это есть навь. Потом он начинает понимать, что помимо того, что господа физики обозначили как пространство-время, то есть трехмерное пространство, трехмерное время, есть еще одна вещь, когда ни времени, ни пространства нет. То есть вот та же информация, которая была во Вселенной, она может поместиться в один атом. И оттуда достаться потом. То есть то, что называется масштаб. Или система управления. И вот эта вот система управления, она называется правь. Вы ведь не знаете, что вами правит. Вот какая-то маленькая булавочка, иголочка. Там пришел один вирус и выкосил полпланеты. Вот этот один маленький-маленький вирус, который ни о чем. И мы понимаем, что в этом мире побеждает не огромность. И есть еще одна вот такая, как еще по-научному, структурная единица назвать, славь. То есть то, к чему все тянется. Там нет ни масштаба, ни пространства, ни времени. Это то, к чему вас тянет. То, что вы искренне собой славите. И вот это оно вообще вне пространства и времени, оно вне размера. И сказать, что ваша любовь меньше, чем любовь Земли, или меньше, чем любовь галактики, ну, наверное, так нельзя. Сила любви, она тоже не зависит от, не то что от размера, она вообще ни от чего не зависит. И когда мы сравниваем вот человек и вот Земля, то есть когда мы его сравниваем с позиции пространства, это одна вещь. Когда мы его сравниваем с позиции времени, это другая вещь. С позиции правия или правления, это третья вещь. А когда мы сравниваем с позицией любви, это вообще четвертая. Ну, она как бы... Тут все предметы равнозначны. И поэтому, может быть, я вопрос не совсем до конца понял. Человек, он же... Ну, как воздействует на Землю? Он же воздействует на Землю не... То есть душа воздействует на Землю не технически. Не тем, что она что-то берет и что-то изменяет. То есть вы включили в маленький... к маленькой колоночке или там к маленькому какому-нибудь проигрывателю, принесли усилитель и включили рупор или колонку там огромную. И неважно, какая там музыка или еще что-то, он будет орать так, что будет слышать весь город. Это и есть вот система управления. А систему славы я даже объяснить не могу. Это совсем другое. Это то, что происходит, ну, не могу сказать, что помимо вашего желания. Это то, что и есть ваше желание. Если вам дороги ваши родители, то вы их славите каким-то доступным для вас способом. Если какой-то человек, который от вас ушел, вам очень дорог, то и будете вы его поддерживать там. Просто мы, может быть, не всегда на этом деле акцентируем сами себя. Если вам дорога Земля, и вы ее любите, ну, вы будете, у вас будут совершенно другие отношения к ней, если вы ее не любите. Вот создаются какие-то, не знаю, там, территории, на которых есть, ну, люди, которые приезжают туда работать или жить, или хотя бы побывать, так называемое поселение. Если к любви нет к этой земле, если человек приехал и не думает, ага, здесь надо подсадить плодовые деревья, здесь садик надо сделать, я вот буду здесь так делать, здесь так делать, я сюда вложу свой труд, я это люблю. То же самое и когда человек как-то, ну, умирает. Как тут? Либо он своим духом как-то очищает вот это все пространство, напитывает его, ну, либо не напитывает. Если я правильно понял вопрос, то вот так как-то. Угу, благодарю. Далее, Ярослава Ярославна, вопрос в эфир. Что происходит с душой, когда умирает тело? Она покидает его, как ни странно. То есть остановить этот процесс, ну, я думаю, что практически невозможно. Она может стать сущностью, может к чему-то привязаться, может к кому-то привязаться. Есть люди, которые специализируются на тем, что как-то провожают души. В наше время их становится все меньше и меньше. Но она в любом случае покидает тело, так или иначе. Не знаю, правда, нет, я вот видел с человеком, который говорит, что он определяет, как быстро душа понимает, что тело умерло. Я в это и верю, и не верю, но все возможно. Вот как-то так. Угу. Очень понравился ответ, да. Она покидает, да. Все нормально. Евгений Соловьев, вопрос. Почему дух равно худ? Может выражаться как-то по-другому? Это, видимо, у меня там проскочило. Нет, это просто есть в словах определенная зависимость. То есть, когда мы читаем что-то наоборот, то оно и производит действие наоборот. Часто же мы употребляем слово «дух» не только в позитивном, но и в негативном отношении. И поэтому есть хороший дух, есть худой дух. И поэтому вот есть, как бы для старых людей, есть дух, есть худ. То есть это его как бы противоположность какая-то. Ну да, есть такое понятие образ буквицы, есть теневой образ буквицы, когда вот наоборот что-то противоположное. Но здесь вот такая же примерно игра получается. Хорошо. Виктор Куприянов, реплика в эфир. Дух – это частица Всевышнего и принадлежит только ему, а душа – это некий информационный носитель, на который записывается опыт всех наших жизней. Она вторична по отношению к духу и никак не может его судить. Что скажешь? Я думаю, что дух, он как бы разлит везде. И это то, что мы производим больше всего. Он во всех наших, во всех произведенных нами, вот лично нами, действиях, делах, вещах. То есть мы передаем друг другу дух. Мы настраиваем друг друга на что-то. Вы подошли, допустим, там, у вас очень плохое настроение, ну все плохо. А кто-то по голове погладил, и вдруг раз, человек встрепенулся. Спортсмен бежал там 3 дня, все, вырубился, ну, по каким-то очень важным делам, там, не знаю, сообщить о победе на марафоне, ну, все, нету сил никаких, 2 дня бежал, не может человек дальше идти, подходит какая-нибудь бабушка, говорит: милок, тебя там ждут, и он встает и еще пошел, и еще сутки идет, бежит и доносит весть вовремя. Поэтому есть божественный дух, есть тот дух, который вот вообще нашу всю, то есть все есть дух. А душа — это не обязательно, не только то, что пишет. Оно пишет, оно как-то укладывает, структурирует. Вот чтобы образно показать, вот когда дерево спиливаешь, на нем есть кольца. Когда землю, наверное, можно будет каким-то образом просветить, на ней есть тоже какие-то кольца. Когда тело человеческое умирает, у него тоже какие-то кольца есть. И вот это все, оно записывается вот на какие-то носители. А душа – это та вещь, которая всеми этими носителями владеет. То есть, когда нам говорят, что мы будем судить сами себя, то, скорее всего, что никакой Бог нас не знает лучше, чем мы сами. Ну, понятно, что мы его частичка, и мы в нем, и там будут и наши предки, и наши потомки, и весь круг, вот этот прай, и все остальное. И это все есть мы. Так вот, душа – это даже не все вместе. Это нечто над этим. Точно так же, как мы не найдем, что такое я, и когда будем говорить, ну, моя душа, мое тело, мой дух, мой автомобиль, мы где-то наблюдаем эту всю вещь с какой-то стороны. И вот оттуда, откуда мы наблюдаем, туда и поселяется наша душа. И она не только записывает это, как, скажем, компьютер, а она является тем человеком, который приходит и может спокойно открыть этот компьютер или закрыть. То есть оно главное действие. И оно — это то, что живет в духе. Этим они и различаются. Вообще, когда заходит разговор, что первично дух и душа, ну, для человека, на мой взгляд, это не важные разговоры. Потому что, во-первых, они ничего не дадут, а во-вторых, зачем это разделять? Душа – это не только то, что информационный носитель, но и то, что еще и связывает людей между собой. Связывает тело с чем-то высшим. Это то, что проявляет себя как-то. Ведь у камня тоже есть душа. И у животного есть душа. Дух – это то, что дает возможность передвигаться, двигаться, направлять, проявлять себя тоже. Но они проявляют с душой по-разному. Если душа может плакать, дух никогда не плачет. Но дух может быть сильный, слабый. А душа может уходить в пятки или подниматься вверх. Так что здесь вариантов разговора о том, что такое дух-душа, огромное количество. И, на мой взгляд, человеку разделять направо и налево, или что главнее, что вторичней, совершенно бессмысленно. Ибо это ничего человеку не даст, и об этом говорить смысла нет никакого. Это, на мой взгляд. А кто кого судит? Ну, судит сам себя человек, та сущность, которая здесь что-то сделала. И судит себя не с точки зрения, одевает мантию судьи и одновременно сидит за столом прокурора и защитника, а несколько по-другому, да и предки тоже не собираются в тюрьму отсылать. И тот пекельный мир, куда человек, вернее, сущность человеческая отправляет то, что ей принадлежит на починку или почистку, это не ад, в котором жарят на сковородках. Так что здесь все намного интересней. И не надо так двойственно подходить «да», «нет». Здесь это все намного многограннее. Ну вот, и все реплики, вопросы мы с тобой зачитали. Пришло время подводить итог нашей сегодняшней встречи. Ты можешь что-то сказать от себя в дополнение, в завершение, подвести жирную черту, поставить толстую точку. Пожалуйста. Весьма непростая тема, поскольку она касается и каждого из нас, и каждого из наших близких. И все мы сюда приходим зачем-то. Тяжело о ней что-то говорить, поскольку все, что сказано, оно все как бы немножко ложно. И каждый сам для себя решает, что для него правда, а что для него выдумка. Есть две похожие сущности. Это мир и миф. То есть мир – это то, что существует в реальности. Мы в реальности. Есть миф, мы – фантазия. И вот как бы самая такая вещь – не страшно отсутствие знаний. Страшна иллюзия его наличия. Если мы вдруг поняли, что где-то мы каким-то образом все знаем, или все умеем, или все испытали, или все пережили, то это всегда какая-то иллюзия. Мы сами себе создаем свой миф. Но самое основное, как я думаю, это попытаться постоянно связываться с миром. Пробовать делать свою пищу. Пробовать отказываться от каких-то навязчивых услуг. Критически воспринимать все те вещи, которые люди говорят, в том числе там, и я, и многие-многие другие люди. И даже то, что сам делаешь, сам для себя, все равно это воспринимать критически. Тогда, в общем, и состоится наше какое-то возрождение. Если мы будем в миру, если мы будем делать своими руками, если мы сами будем любить и чувствовать этот мир, тогда, в общем, может быть, и мир к нам потянется. Большое спасибо всем, кто слушал. Тебе благодарны за то, что выступил с таким интересным докладом и поотвечал на вопросы. Также всем благодарны, кто поддержал нас своими вопросами и репликами. Друзья, я очень счастлив общаться с вами, хотя вот так вот не голосом, но хотя с моей стороны, конечно, голос, но я читаю ваши сообщения, реплики и понимаю, что у вас это не поддельный интерес. Вы на самом деле пытаетесь разобраться в том, что происходит вокруг вас, с вами. Это означает, что не все так плохо, как нам предрекают. И есть у нас будущее, и зависит оно от нас. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 20 ноября 2018 года, вторник, в нашей виртуальной студии находился Андрей Новиков и Алексей Орлов. Истоки погребальных обрядов – это тема эфира, который сегодня разбирался в течение вот этого отпущенного нам времени. Желаю всем добра, друзья мои. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.